Глава 6. Игра с императрицей и мелкое недоразумение. Солгать ей мне ничего не стоит. Расплюнуть. Правда, вероятнее всего, она вряд ли отцепится от моего рианорского зада. Значит, прибыла императрица сюда не просто так, а с определенной целью. Вот только если судить по виду Ростислава, то тоже не ожидал подобного развития событий. Цесаревич то и дело косился на меня. Ведь вопрос частично адресовали и ему. Взгляд парня в очередной раз был скрытно направлен в мою сторону. И тот попытался что-то безмолвно пояснить. Но такой посыл почти сразу заметила его бабка. «Ростислав, не надо так делать», – мгновенно осекла парня императрица. «Кстати, этот вопрос адресован и тебе. Когда остепенишься? Твой возраст давно уже позволяет». Женщина говорила с нами мягким тоном. Вот только этот мягкий голос граничил с нежно ласкающей горло сталью. Теперь я и вправду вижу перед собой императрицу, а не добрую старушку в молодом теле. «Бабуль, ты же знаешь, у меня же есть та, с кем мне хорошо». Юноша с радостной улыбкой посмотрел на побледневшую Голицыну. Однако взирала девушка вовсе не на парня, а на его бабку. Похоже, ее само огорошил ответ Романова. Но на все высказанное Варвара лишь отмахнулась, заметно скривившись. «Мариночка, регаться, такое дозволяется», – отрезала колка императрица. «И до своей смерти всегда будет рядом с тобой. Я тебе сейчас говорю не об этом. К тому же о твоей увлеченности Марины не знают только идиоты на первых кольцах в странах третьего мира. Так что не увиливай от ответа. Есть та, кто тебе нравится?» Что ж, кажется, я начинаю понимать, что здесь происходит. Цесаревич не желает искать себе пару. И, надавив на нас обоих, женщина хочет сдвинуть дело с мертвой точки. Умно. «Нет такой», — твёрдо и почти сразу ответил Ростислав, глядя точно в глаза бабки. «Оксана, он врет и не краснеет», — усмехнулась весело молодая бабуля, переглядывая с его матерью, а затем вновь взглянула на внука. «Не нагулялся, значит, еще. Ладно, так и быть, мне все понятно. С тебя все как с гуся вода. Захар, мой мальчик, а что скажешь ты? Есть так, кто тебе по душе? Только скажи, и я все устрою. Но, думаю, мало кто захочет вертеть хвостом перед столпом империи», — с лукавой улыбкой осведомилась императрица. Вот только рианорское чутье почти сразу осознала тот факт, что разговор непонятным образом влёк абсолютно всех женщин. Даже Прасковью. Как же все-таки они любят копаться в подобном? «Или ты тоже увлечен своей регацией, прямо как и мой внук?» — едко заметила женщина под одобрительную улыбку Ростислава. Тот даже умудрился показать мне палец вверх под столом. «Не удивлен, что она в курсе. Ладно, бабуля, давай сыграем. Сама этого захотела». «Стоп! А ведь этим можно воспользоваться и надавить на Викторию. Пусть лучше думает о мнительной женитьбе, чем о моем прошлом». «Так уж вышло, что вы правы, ваше величество», — расслабленно отозвался я, глядя на женщину и медленно прокручивая кружку с чаем в руке по часовой стрелке. «К Маргарите я испытываю весьма трепетные чувства. Но, как вы и сказали, она ренгаца. Касательно же кандидатки на мою первую жену, то таковая имеется». А после с улыбкой внимательно воззрился на Викторию, а затем перевел свой взор на Прасковью. Романова в ответ лишь мило и интригующе мне улыбнулась, а вот Потёмкина от неожиданности беззвучно поперхнулась и нахмурилась. И моя игра не ушла от цепкого взора императрицы. Она ее с удовольствием приняла. «Вот как!» — широко улыбнулась та, наблюдая за происходящим шоу. «Да, я наслышан от Всевлада о твоих далеко идущих планах. Похвальное ревение. И более чем достойные цели. В наше время это редкость. Молодежь нынче сильно напоминает стоящее болото. Весьма пассивно. Даже мой внук грешит подобным». «И кто же она, мой мальчик, если не секрет?» — припечатала внезапно Варвара. «Или у тебя сразу несколько кандидаток?» «Поверьте, ваше величество, сейчас я в глубоких размышлениях», — с наигранной задумчивостью сообщил я ей. «Но, думаю, в ближайший год или два обо всем станет известно. И тогда, если вы не будете против, я обращусь к вам за помощью. К тому же сейчас о женитьбе говорить рано, ведь у меня за душой ничего нет. Пока место лишь бедный столб империи. Кому такой нужен?» В следующее мгновение раздался звонкий и заливистый смех супруги императора. Даже Оксана от нахлынувшего веселья широко улыбнулась. «Бедный столб империи, значит? Знал бы ты, сколько молодых людей хотят оказаться на твоем месте. Лукавишь, Захар. Впрочем, ладно. В чем-то ты и прав. В таком случае буду только рада помочь, мой мальчик. Обращайся». Снисходительно кивнула мне императрица. Затем перевела свои глаза на Ростислава. «Возможно, и мой внук созреет к тому времени». Но в следующий миг она вновь вернулась к моему созерцанию, а взгляд ее стал более лукавым. «Но так уж и вышло, Захар, что в меру своего любопытства я немного разузнала о тебе. Должна ведь бабушка знать, в конце концов, с кем общаются ее внуки. Так вот, я пришла к одному интересному выводу, что кроме моей внучки, Прасковьи и Алины Трубецкой, из женского пола ты ни с кем в последнее время не контактируешь. Неужели твои желания пали на кого-то из них? Ведь на все приглашения и зазывы знати ты мягко отказываешь». «Во имя угорских бесчинств! Какая же приставучая бабка!» В этот раз выпад императрицы Прасковьи приняла более стойко. Лишь свой недоумевающий взгляд она вновь устремила в мою сторону, в ожидании моего ответа. Улыбка же Виктории стала походить на улыбку своей бабки. А вот взор Оксаны Романовой вспыхнул заинтересованностью, и та невольно вначале посмотрела оценивающе на меня, а следом на свою дочь. «В таком случае, признаюсь честно, Ваше Величество, ваша внучка...» Я указал глазами на заинтригованную Викторию. «Прасковья...» Далее настал черед недоумевающей Потёмкиной. «И Алина Трубецкая — прекрасные девушки. Даже скажу больше. Как по мне, они самые выдающиеся юные девы в империи. И у них есть все: красота, талант, ум. Если я все таки когда-нибудь решусь жениться, то ухаживать я начну за кем-то из них. А сейчас, как вы сами сказали, у меня есть далеко идущие планы. И пока мест не время для женитьбы. Либо чего греха таить, забей мне сразу. Просто кое-кто этого еще не знает. Но это будет немного позже, ведь вопрос Насова еще не закрыт. Вдруг я бесславно паду на столповом магинарии. Но тогда мне лучше провалиться в самые глубочайшие разломы преисподней и не попадаться на глаза бездны. Весьма расплывчатый, но довольно-таки честный ответ, мой мальчик. Мне он по душе. Расплылась в широкой усмешке императрица. В таком случае я обещаю внимательно присмотреться и тщательно подумать, если у тебя возникнут виды на мою внучку. Скажем так, она в чем-то похожа на своего брата. Теперь пришла пора Виктории хмуриться на слова императрицы, а лицо Прасковьи показало довольное выражение лица. Вот только разговор в следующую секунду застопорился сам по себе. Чуткий слух уловил шевеление слуг, а следом раздался звук дверей. И в обеденный зал пожаловал сам император в приподнятом настроении в обществе альвов. А следовали за ними его племянник, светлый князь и сын. По одному виду Киртайса и Калиры я понял, что разговор у них отнял все силы. Однако те, хоть и выглядели усталыми, улыбки их были вполне удовлетворенные. Даже Потёмкин, Мирослав и Владимир были более чем довольны. Похоже, дети патриарха зашли с козырей, со своих знаний и имеющейся информации. «Вижу, разговор выдался весьма плодотворным», — усмехнулась Варвара, глядя на своего мужа и сына. «Ты права, более чем», — кивнул головой император, которого по всему этикету уже обхаживал Терентий, в то время как за остальных гостей взялись его подчиненные. «Но, как понимаю, вы тоже время даром не теряли. Дай угадаю, ты вновь попыталась кого-то женить или выдать замуж?» — поддел свою супругу Всеволод. «Сам знаешь, у меня к этому слабость. Не осталось в долгу Романова». «Мама, ты в своем репертуаре», — обнажил зубы Владимир. «В таком случае у меня будет тост», — со своей бессменной ухмылкой проговорил Потёмкин, поднимаясь со своего места и держа в руке фужер с вином. «Ваше Величество, за ваших новых подданных, за союз между людьми и альвами! Киртайс, Калира, за дом темного течения!» Отсулитовал темным альвом светлый князь и обратился ко мне. «И за тебя, Захар! Император возлагает на твою персону большие надежды в сотрудничестве между людьми и альвами. И как итог, за мирное небо над головой». «Отлично сказано, Александр», — похвалил его государь, салютуя фужером советнику и остальным. «Выпьем». «За мирное небо», — хором вторили все присутствующие, повставав со своих мест. «За мирное небо, значит? Без насвидетелей, я сам на это надеюсь. Вот только надежды порой расходятся с суровой реальностью. Мне ли об этом не знать?» Первое кольцо, Москва. Магическая академия Петра. 30 декабря 2022 год. Последний день обучения в году. Около полудня. Как бы то ни было, но вынужден был признать, что вечер с Романовыми более чем удался. В особенности слава бездне, что разговор детей патриарха и императора вылился в положительное плодотворное русло. Перед отъездом в Царицын Кертай с Экалиром мне в подробностях изложили всю суть беседы, а сводилась она к трем основополагающим принципам. Императора волновал сам дом темного течения и их лояльность новой власти. В большей степени разговор шел еще и о Карде. Потёмкин и Владимир коснулись вопросов безопасности империи, силы темных альвов и имеющегося у них оружия и артефактов, а также наличия у их дома одаренных. Сын канцлера интересовался лишь их старым миром. Со слов детей патриарха, Мирослав им показался самым миролюбивым и, как ни странно, невзрачным и спокойным. Но так они думали до тех самых пор, пока я им не поведал, кто он такой на самом деле, о его настоящей силе и каковую нишу тот занимает в иерархии империи. А брата в Царицын, Кертай, Скалира и Лёня с Вадимом отбыли 2 дня спустя. И за эти дни Соловьёв и Костров постарались максимально показать столицу альвам. Само собой, с моего посыла. Да и на самих витязях присутствие на такой встрече оставило неизгладимое впечатление. Ведь полгода назад они помыслить о подобном не могли. Штатные воители клана Гамбита был их потолок. Так я и стоял в одном из коридоров Академии недалеко от выхода, наблюдая за проплывающей толпой учащихся. Ведь свой долг перед учебным заведением в этом году я выполнил. Явился, отметился перед ректором, наложил о своих достижениях перед наставниками и был таков. Но все мои философские размышления были прерваны прибытием Алины Прасковьи. Как и всегда, обе девушки были одеты, как и подобает студенткам Академии боевого факультета. Черно-синяя форма на обеих барышнях смотрелась более чем отменно. А если вспомнить о нашем сексуальном марафоне с Алишей, так еще и до безумия возбуждающей. Вот только среди студентов в своей обыденной темно-бордовой одежде я походил прямо-таки на белую ворону. «Какие планы на Новый год и праздники?» — вдруг сходу подала голос Алина, оказавшись рядом. «Уеду в Царицын, либо загляну в Пятно или Стигму. Дела найдутся», — честно признался я, все так же продолжая опираться на колонну плечом. «На праздники в Пятно перед грядущей столповой? Ты точно сумасшедший!» — припечатала язвительно Потёмкина. «Как понимаю, у вас образовалось предложение», — поинтересовался я, не обращая на выпад Прасковьи никакого внимания. «Ты прав», — расплылась в жизнерадостной улыбке Трубецкая, когда я, наконец, отлип от колонны и зашагал к выходу из академии. «Хотели кое-что отпраздновать». «Что именно? Очередной праздник? Какой-нибудь предновый Новый год?» — усмехнулся ехидно девушкам. «Ведь такое наличие праздничных дней для меня было растратой драгоценного времени. В Мировине за эти дни можно было бы уничтожить целый город или разрушить цитадель. Или, к примеру, вырезать какую-нибудь мерзопакостную народность. Работа найдется, главное желание». «Очень смешно», — передразнила меня Потёмкина, после тоже расплылась в предвкушающей улыбке. «Я и Алиша едем с вами в Вену. Мы получили разрешение князя Головина. Ты рад?» «Да, не удивило. Если честно, то считал, что они получат это разрешение гораздо раньше». «Безумно». «Но ты не удивлен», — заметила Трубецкая. «Не удивлен, но рад», — подтвердил я ее догадки, неуловимо подмигивая будущей жене, которая ответила мне слабым смущением. «Просто думал, что вы получите его гораздо раньше, только и всего». В следующий миг пришлось остановиться на месте и потянуться к внутреннему карману за вибрирующим телефоном. Параллельно с этим дав знак девушкам, что я отойду переговорить. «Хм, Рита? Она никогда не звонит по пустякам. Значит, что-то произошло». Стоило отойти к стенке коридора, как полог тишины мгновенно оказался наброшен на небольшое пространство рядом со мной. А сам я уже прикладывал трубку к уху. «Привет, моя милая», — поприветствовал я свою рингацу. «Что-то стряслось?» «Здравствуй, Зиантар», — с теплотой в голосе отозвалась Рита. «Нет, нет, с имением все в порядке. Просто к тебе прибыли гости. Говорят, что хорошо тебя знают и хотят с тобой побеседовать». «Гости? Неужели это то, о чем я думаю? Кто-то наконец-то созрел?» «Гости, говоришь? Ну, давай я с ними побеседую». На несколько секунд возникла тишина. Следом в трубке раздался тихий, чуть хриплый голос Фонтек. «Неужели не ждал?» «Почему же ждал? Ждал, но гораздо раньше». «Любая женщина просто обязана заставить немного понервничать любого мужчину», — едко заметила Хельга. «Считай, что я понервничал. Как я понимаю, теперь ты готова дать мне свой ответ, не так ли?» «Готова. Мы многое обсудили с девочками и пришли к выводу, что...» Вот только дослушай женщину мне не дали, потому как в эту же самую секунду в мой полог тишины кто-то бесцеремонно ворвался и похлопал меня по плечу. «Это ведь ты, столб Империи Лазарев?» — раздался звонкий девичий голос у меня за спиной. «Хельга, милая, потерпи немного», — перебила я нехотя женщину, отрывая трубку от уха. «У меня тут образовалась какая-то непонятная неожиданность». Пришлось обернуться лицом к незнакомке и опустить глаза гораздо ниже. Невысокого роста, раскосые глаза, длинные темные волосы, мягкие, но дерзкие черты лица. Асианка? Чего она тут забыла? Почти в мгновение ока рядом со мной оказалась Алина с Прасковьей, и с таким же недоумением воззрелись на подошедшую незнакомку. «Нет, девочка, ты обозналась, я не Лазарев. А теперь беги отсюда», — отмахнулся я в ленивой манере от незнакомки. «Я точно знаю, что ты Лазарев», — вновь заговорила та, пронзая меня твердым взглядом. «Раз знаешь, то зачем спрашиваешь?» — холодно отозвался я. Но вместо ответа она внезапно огорошила меня следующими словами. «Я хочу бросить тебе вызов на спарринг. Правила Академии это дозволяют», — выпалила так, как на духу. «Прости, но у меня нет времени играть в поддавки с маленькими девочками. Подрастешь, тогда приходи». «Хм, ты струсил?» — едко ухмыльнулась она. «Испугалась маленькой девочки?» «Трепеща, Ракуима! Из какой дыры выползла эта несносная деваха! Ей жить надоело!» «Хельга, моя дорогая, я перезвоню», — тихо бронила я в трубку. «Точнее, скоро увидимся». «А не пойти бы тебе куда подальше, Лазарев? Ты по-прежнему невыносим!» Вдруг вспыхнула раздраженно та. «А по поводу нашего ответа, то я и девочки согласны. Пятно тебе дери!» В следующий миг звонок прервался. «Не знаю, кто ты такая», — обратился я равнодушно к малевке, закидывая телефон обратно во внутренний карман. «Но своим появлением ты испоганила важную беседу. Вы знаете, кто она?» — спросил я у Алины с Прасковьей. «Она из древнего клана», — тотчас ответила Трубецкая, взглянув на одежду осянки под кивок Потёмкиной. «Древний клан? Это интересно. Неужели она как-то связана с Ясака? Старый пень решил активизироваться в преддверии столповой и послал это дитя?» «Как тебя зовут, мелкое недоразумение?» «Мое имя Руалан», — гордо заявила осянка. «Можно Руслана. И вы правы, я из древнего клана Е. И по правилам Академии я хочу с тобой сразиться». «Вот как! Да, дружи, скучно, но занятно, бездна ее дери».